Глава 22. Отпуск. «Привет, Варвара. Здравствуйте, Сергей. Капитан, отдел ты отстранен и отправлен в бессрочный отпуск до выяснения. Зама себе назначь сам. Табельное сдать». «Как это сдать?» «Так, капитан, так. Или ты устав забыл?» «А я в связи с чем отстранен?» «В связи с распоряжением полковника». «Да я не об этом». «Все, Андрюха, ты выбор свой сделал, наслаждайся выходными. Помочь ничем не могу, дело закрытое, сам знаешь». «Нормально». «Когда нас заберут?» «Смотрит на часы». «Часа через 3. Успеете собраться?» «Варвара, проверку твоей кандидатуры я немного ускорил. Ты принята на работу в международный отдел как стажер-переводчик. Но сейчас и тебе оформляю бессрочный отпуск в связи с участием в расследовании спецслужб». «Это значит, что ты тоже теперь сотрудник, и система будет тебя защищать. Но и нагибать тоже будет. Очень внимательно перечитай договор и подписку. Никакие особо секретные документы тебе в ближайшие 7 лет не положены, и тем не менее». «А чем я буду заниматься?» «Зависит от твоей квалификации, поясняю я, от перевода бумаг до сопровождения до знаний иностранных граждан. Но это не скоро. Сначала отпуск, потом еще один, года через 4, если не передумаешь работать». «Но зачем тогда сейчас меня оформлять?» «За этим», — Сергей протягивает ей корочки сотрудника ФСБ. «Это твоя защита от разного рода служб, которые может на тебя натравить генерал. В том числе и ментов. Они не могут тебя задерживать, не сообщив нам. Тем более не рискнут передавать третьим лицам». «Спасибо». Увожу ее в сторону. Варвара разглядывает корочки. «Красивые у нас сотрудницы», — разглядываю вместе с ней. «Яркая, строгая». Вздыхает. «Надеюсь, для ваших генералов это не важно». «Тьфу-тьфу», улыбаюсь ей, «не бойся, дядька в следующем году на повышение идет, генерал-майора ему дадут. И поверь мне, замужнюю невестку генерала никакой другой адекватный генерал тронуть не посмеет». «Мансуров не был адекватным, Андрей». «Не пугай меня, во второй декретный пойдешь сразу за первым». «Капитан Зольников, блядь». Разворачиваюсь, вытягиваюсь. «Я, товарищ полковник». «Выговор тебе, капитан». Молча перевариваю. «Понял, за что?» «Никак нет». «Заведение в заблуждение старшего по чину». «Все равно не понял, товарищ полковник». «Варвара Зольникова», — смотрит он на мою жену. «Здравствуйте», — настороженно. «Жена или свидетель?» «Свидетель, но и жена тоже». «Объяснительно на стол. Показания взял?» «Взял». «А что тогда здесь делают штатские девушки с косами?» «Так, сотрудник она, документы получала, Варвара». Варвара протягивает корочки. Он разглядывает, периодически поглядывая на нас. «Какая-то фантастика в моем подразделении происходит, Зольников. На какую должность вы приняты, Зольникова?» Стажер-переводчик все еще настороженно выговаривает Варвара. «Восточная группа языков». «Как штатский сотрудник пока», — поясняю я. «Да? Восточная? Как кстати. Капитан, включи этот эпизод в объяснительную. Зольникова за мной». «Зачем?» — шепчет Варя. «Иди», — киваю ей. И они уходят, поворачивая в сторону кабинета полкана. Принесло же его. Жду Варвару в кабинете уже 2 часа. Сержант, выглядываюсь, бегаю, узнай Зольникова еще у полковника. Через 10 минут возвращается. «Да, она там, работает с какими-то бумагами», — секретарь сказал, заканчивают. Скидываю Варваре СМС, что жду ее в машине возле центральной проходной. Сориентируется. Сдаю оружие и выхожу. «Хорошо, солнечно. А санаторий у нас зачетный, и правда не помешает отдохнуть недельку-вторую. Тем более, что жена моя в положении». Эта мысль будоражит. И хочется от нее вытянуться по стойке смирно, как перед старшим чином, и по-детски гордо, что мой сын будет первым в роду. Ни у Ваньки, ни у Сергея детей еще нет. Может, и не сын, конечно. Девчонка тоже хорошо. Красавица, умница будет, как мамочка, а сына мы успеем еще, может, и ни одного. Сигареты закончились. И я оставлю тачку на стоянке, иду через дорогу до супермаркета. До пешеходного идти далековато, я просто жду, пока поток машин немного рассосется, чтобы перейти дорогу по кратчайшей траектории. Передо мной тормозит темный фургон. Сердце дергается в горло от нехорошего предчувствия и волны адреналина, когда начинает отъезжать дверь. Моя рука хватает кобуру, но там, блядь, пусто. Не успевая развернуться, я получаю разряд под ребро, и меня отключает.